Глава 10. Идеальный вечер. Я вошла в квартиру, и Серый помог мне снять пальто. Сегодня он заявил нашей классной, что сделает стенгазету ко дню учителя. И сделает ее совместно со мной. Поэтому мы и пришли к нему домой. Нас даже с последнего урока отпустили. Из кухни вышла его мама и радушно воскликнула. «Здравствуй, Ярослава, какая ты красавица! Ты выросла! Помню тебя 3 года назад, когда ты только пришла в наш класс!» Я смутилась. Серый махнул на мать. «Ну, ма, иди!» А из комнаты высунулась голова его младшего брата. Ему было лет 8, и он очень был похож на Сережу. Малый оглядел меня и хохотнул. «Серый, это та девчонка, с фотки которой у тебя в столе лежит?» «Я убью тебя!» — рыкнул Серый и швырнул в брата ботинком. Тот спрятался в комнате. Серый привел меня в свою комнату. Она была очень простой, в серо-белых тонах. Диван, книжка у окна, стол и шкаф. Ничего лишнего. Я скользнула взглядом по ящикам стола. Брат пошутил, скулы Серого так мило порозовели. «Нет». Он выдвинул ящик, покопался в нем и показал мне мой портрет. Мы в прошлом году фотографировались в школе. «Откуда?» «Купила у самого фотографа». Он убрал фотку и достал из-за шкафа ватман. «Ты хорошо рисуешь?» «Тебе стоило спросить об этом, прежде чем вызываться делать со мной стенгазету». Парень отмахнулся. «Да ладно, нарисуем. Ты есть хочешь? Чай?» «Ну, чай можно». Он ушел, а я не удержалась и заглянула в ящик, где лежало мое фото. У меня мурашки побежали по коже. Я поспешно закрыла ящик и стала ждать чай. Но Серый притащил тарелку супа со словами: «Ты же не обедаешь в школе. Поешь. Ма очень вкусно готовит, все хвалят». Хлебать суп при нем мне совершенно не хотелось, но и отказаться было неловко. Пришлось есть. Суп и в самом деле оказался очень вкусным. После мы пили чай с домашней выпечкой, к нам заглянул младший брат Сереги и потребовал: «Дайте мне крендельков, а то мама все вам отдала». «Пошел вон», — сказал ему Серый. А я взяла пару булочек в салфетку и протянула мальчику. Со стенгазетой мы возились до самого вечера. В промежутках мы сделали уроки, вернее, всю физику, химию и алгебру сделал Серый, пока я снова пила чай. Глядя на него, мне хотелось постоянно восклицать: «Какой же ты умный!» Мы лежали на полу на покрывале, и я выделяла маркерами стихи, а Серый вырезал рисунки, которые мы скачали из сети, и приклеивал к ватману. Когда мы закончили, на часах было 8 вечера. Серый перевернулся на спину и изрек: «Мечты сбываются». «Да? И какие же у тебя мечты?» «Мы лежим практически в одной постели с тобой». «Какой же ты дурак!» Я хотела подняться, мне давно нужно было домой, но он схватил меня за руки, и я чуть не рухнула на него. Мы засмеялись. Я уперла ладони ему в грудь, а его руки легли мне на талию. Конечно же, он полез целоваться. Тактичность Гриши ему и не снилась. Но, возможно, мне тихоне и нужен парень, который сам сделает первый шаг, а не станет ждать приглашения целую вечность. Мы целовались, а потом в его комнату вошел брат со словами: «Ужинать будете?» Серый со стоном сказал ему: «Говнюк! Зачем только мать тебя родила?» Брат с хохотом убежал, а я вскочила. «Мне надо домой!» Серый пошел меня провожать и даже за руку взял. Накрапывал дождь, я прищуривалась, глядя на расплывающиеся фонари. Так приятно было идти с Серым, держась за руки. Именно в этот момент я вдруг поняла, что совсем не обижена на Гришу. Ведь с того дня, как Серый пригласил меня на то первое свидание, и мы шли от лесополосы до моего дома, я постоянно думала о нем. Мне было с ним легко, и даже его прямолинейность мне импонировала. А уж от мыслей, что он влюблен в меня, мое сердце просто сходило с ума. У подъезда он привлек меня к себе и снова поцеловал. Я немного отстранилась и спросила: «Может, скажешь что-нибудь для разнообразия?» «Слушай, я не силен во всех этих высокопарных словах». «Силен, силен! Ты же получил какую-то премию за рассказ по литературе», — рассмеялась я. «Да, но я писала о войне». Я отступила и открыла дверь. «Ну ладно, пока». «Яр», — позвал он. «Да?» «Я однолюб». «Это звучит примерно как «я водолей».» Он улыбнулся. «Я Овен. Я люблю тебя. Ты ведь об этом?» Я кивнула. Когда я вошла в подъезд, он крикнул: «А ты? А я рыбы!» И я со смехом закрыла дверь. Он стукнул в нее. «Ну, Яра!» Я выходила из кабинета истории, а у класса павлина история стояла следующим уроком. На девушке было желтое платье с цветочным принтом. Разноцветные волосы она убрала в высокий хвост. За окном лил дождь, и в сером коридоре она была подобна солнцу. Павлина подошла ко мне и спросила: «Чего не заходишь квартиру проверить?» Я рассмеялся. «А что, собака там все погрызла?» «Нет». «Ты не приглашала?» «Не думала, что нужно». Я покивал. «Вот я и решил, что тебе не нужно, поэтому не приходил». Она хмыкнула. «Я оценила твою тактичность. Все-таки зайди как-нибудь проверить, все ли в порядке». Она зашла в класс, и вслед за ней остался шлейф сладких духов. Я шумно вдохнул его, и в груди у меня разлилось невероятно приятное тепло. Я и в самом деле искал повод зайти к ней, но боялся, что она сочтет мой визит как попытку потребовать у нее арендную плату. Сперва мне нравилась идея такого одолжения, особенно учитывая, что она нуждалась в жилье. А потом я не так уж и радовался, потому что мне стало неловко ухаживать за ней. С той встречи на крыше, когда я вручил ей ключи, прошло 4 дня. Я не ходил на крышу и к торговому центру, не искал с ней встреч. Мы виделись лишь в школе, но я не подходил к ней. Яру я тоже избегал. Вчера вечером я ходил к матери, но застал у нее Женю и был вынужден уйти. После уроков я пошел домой. Валентин поручил мне классный проект, и я хотел позаниматься им. Дома я застал Анастасию. Она украшала с дизайнером гостиную к годовщине их с Валом свадьбы. Я уже купил им подарок, и мне не терпелось его вручить. Я заказал у необычного мастера портрет приемных родителей из 1000 осколков стекла. И это потрясающее произведение искусства уже доставили. Анастасия обожала дарить и получать подарки. Валентин до сих пор припоминал мне, что на ее день рождения я подарил ей подарок, который в десятки раз превосходил его собственный. Я купил для нее подвеску от известного бренда, чем привел приемную мать в неописуемый восторг. Обычно сдержанный на эмоции Валентин мне тогда сказал: «Ты поставил меня в неудобное положение». С тех пор я всегда сообщал заранее, что планирую подарить Анастасии. Она заметила меня и, окинув комнату рукой, спросила: «Как тебе?» «Очень красиво». У Анастасии было врожденное чувство прекрасного. «У тебя все хорошо?» Я кивнул, но вырвалось у меня другое. «Не очень». Она не ждала подобного ответа, поэтому даже не сразу обернулась. Замерла, ее глаза расширились, а губы сложились в букву «О». Она перевела взгляд на дизайнера, попросила: «Продолжайте, я скоро вернусь», взяла меня за руку и повела в кабинет. Она устроилась в кресле. «Рассказывай», — предложила она и тут же уточнила. «Ты никого не побил?» «Нет, но очень хочу». «Речь о том же человеке?» Я кивнул. «Моя мать в сильной зависимости от абьюзера. Я не знаю, как ей помочь». «О каком абьюзе речь?» «У него семья, жена, дети. К ней он приезжает пару раз в неделю. Он избивает ее и держит в страхе». Бровь Анастасии сдернулась, но больше она ничем не выдала своего изумления. «Ты предложил ей защиту, но она отказалась?» Сперва согласилась, но он присел ей на уши, и она вернулась к нему. Приемная мать провела рукой по светлым волосам. «Стокгольмский синдром у нас у всех на генетическом уровне, как способ выжить в ситуации, где мы подверглись чьей-то агрессии. Но твоя мать слишком долго находится в этой зависимости, чтобы взять и выйти из нее, просто потому что ты просишь ее об этом. Лучшее, что ты можешь, это купить ей абонемент к психологу, годовой». Я удивленно моргнул. Как мне самому не пришло это в голову? «Я так и поступлю. Но терапия — это долго». «Да, долго. Но твоя мама еще молодая. Год работы с психологом может подарить ей десятки лет свободы». «Или она просто не пойдет к психологу». Анастасия моргнула. «Будь готов, дорогой, что она пойдет, но бросит. Как только агрессору покажется, что жертва ускользает, он убедит ее в бессмысленности психотерапии». «И что мне тогда делать?» «Ничего. Иногда мы ничего не можем сделать. Это как с книгой. Мы можем прочитать ее, высказать свое мнение автору, но переписать ее не вправе». «И тогда варианты всего два. Закрыть книгу навсегда и забыть, что нам в ней что-то не нравится. Либо продолжить высказывать автору книги свое мнение о ней. Он не перепишет свою книгу, но, возможно, изменит что-то в новой. Самое лучшее, дорогой, писать свою историю. Лишь над ней мы властны». Она поднялась, подошла ко мне и погладила по щеке. Впрочем, даже это спорно. Я понял ее. Она говорила мне: «Отправь мать к психологу и будь что будет, а сам займись своей жизнью». Анастасия направилась к двери, а по пути обронила: «У тебя девочка появилась? Такая яркая малышка, мы с Валом видели вас». «Ее зовут Павлина». Приемная мать задумчиво на меня посмотрела. «Она листовки раздает. Не то чтобы я против честного труда, но я была о тебе лучшего мнения. Может, попросить Вала зарплату тебе поднять?» «Не нужно. Просто эта девочка еще не знает, что я все готов кинуть к ее ногам». Анастасия засмеялась. «Скажи ей об этом». «Скажу». «Она нам очень понравилась, такая смешливая, веселая, открытая. Мы взяли у нее листовки и немного с ней поболтали». «Как же Вал сказал о ней?» «Блестящая, именно так». Завтра был выходной, поэтому уроки я не стал делать. Занялся работой. А вечером вышел пройтись, но на крышу не пошел. Я решил попытать удачу и застать Павлину на съемной квартире. Понимал, что стоило бы предупредить, позвонить или смс-ку кинуть, но мне хотелось нанести именно внезапный визит. Мне было безумно интересно посмотреть на Павлину в домашней обстановке. Ходит ли она дома в по-детски яркой пижаме или шелковом халатике? Какие у нее тапочки, чем она занимается, что готовит? От вопросов, что кружились в голове, я даже разволновался. И уже у двери, когда вжал кнопку звонка, сообразил. Я притащился с пустыми руками. Мне стоило хотя бы к чаю что-то принести. Но я сомневался, что застану Павлину дома. Однако за дверью раздались шаги, лай собаки, щелкнули замки, и на часть вопросов я получил ответы. Павлина была в розовой пижамке с медвежатами. И босая. «Привет, я не вовремя?» Она раскрыла дверь шире. «Проходи, мой руки, я как раз ужинаю». Я разулся, снял куртку и сходил в ванную. Там я обнаружил красную зубную щетку, разноцветное мыло в виде цветочков и желтую мочалку в форме сердечка. На крючке висело мягкое нежно-зеленое полотенце. Оно пахло духами павлины. Девушку я обнаружил в комнате. Она сделала перестановку. Над кроватью был натянут белый полог, а внутри пущены гирлянды. «Ты к Новому году готовишься?» «Нет, но мне всегда хотелось так сделать. Красиво, правда?» Я кивнул. Никогда бы не подумал, что с помощью пледов, гирлянд и подушек можно создать такой уют. «Хюгге». «Да!» — обрадовалась она. «Скандинавская философия уюта». Трехлапая собака лежала на мягкой лежаночке прямо на кровати и грызла лакомство. «А у тебя что на ужин?» — спросил я, раздвигая занавески. «Мороженое и кексы с апельсином. Будешь?» Я присела на кровать, и мне была вручена ложка. На большой тарелке стояли три контейнера с разным мороженым, а в плетенной корзинке лежали кексы. Они обалденно пахли. «Выбирай!» Я отложил ложку и взял кекс. Павлина нажала на проектор, и на стене возник огромный экран, на котором появилась заставка Диснея. «Мне Колян и проектор одолжил для идеального вечера!» Я откинулся на подушке. «Что смотрим?» «Леди и бродяга». «Твой любимый мультфильм?» «Нет. Просто в детстве однажды он шел по телевизору, но мне не удалось посмотреть». «Долго ты собиралась?» «Да, очень». Она отправила ложку с мороженым в рот, а я попробовал кекс. «Вкусно. Сама приготовила?» «Ага, здесь есть микроволновка. В ней. Кекс за 5 минут. Так удобно!» Она смотрела мультфильм, а я смотрел на нее. Мне нравилось наблюдать за ее живыми эмоциями. Яра почему-то все время себя сдерживала, изображала холодность и серьезность. Павлина была другой, очень душевной и теплой. Она ела, смеялась, не забывала обо мне и собаку свою погладить и потискать. В конце концов, она заметила, что я не смотрю мультфильм, и с тихим вздохом спросила: «Хочешь другое что-то посмотрим?» «Нет, это же твой идеальный вечер». Она все-таки выключила мультфильм и сказала: «Время для него безвозвратно упущено. Но 12 лет назад казалось, что это самое важное в жизни». Она беззаботно рассмеялась. «Лучше расскажи, что ты намерен теперь делать. Разыщешь свою любовь детства?» «Нет». Она зевнула. «Неужели сдался?» «Влюбился». «Ты влюбляешься каждый месяц?» Она спросила это весело, но меня ее вопрос расстроил. Молчание затягивалось, и она проронила: «Извини». «Я понимаю, как это выглядит, но я вообще никогда никого не любил, кроме той девочки». «Ты права. Наверное, желание спасти кого-то из-за чувства вины не имеет ничего общего с той самой любовью». «Почему, собственно, ты испытываешь вину?» «Потому что видел преступление и промолчал о нем. Меня забрали у матери за то, что она забыла меня на парковке, и я попал под машину. Я был не самым несчастным ребенком, но оказался в детском доме». «Считаешь, что девочке было бы лучше в детском доме?» «Трудно сказать. Я не знаю, как сложилась ее жизнь. Но судя по тому, что я видел, органы были обязаны изъять ее из семьи. Может, ее бы взяли к себе хорошие люди, которые подарили бы ей любовь и заботу». «Тебе подарили?» Я вытащил золотой билет. Но 11 лет жил с ощущением, что все могло быть иначе, останься я с мамой. Я ее очень любил, и разлука с ней далась мне безумно тяжело. «Может, и та девочка любила родителей?» «Так и есть. Когда ее мама была в хорошем настроении и обнимала ее, девочка потом кружилась по комнате от счастья. Но это нездоровая любовь. Сила ее порождена чудовищной жестокостью. Ребенок цеплялся за короткие эпизоды нежности от родителей и ради них был готов терпеть побои и унижения. Или не готов, да деваться некуда. Забудь. Ты сам был ребенком. Какое верное решение ты мог принять? Я никогда не узнаю. И это будет мучить меня. Знаешь, познакомиться с Ярой было таким облегчением для меня. Я посчитал, что она выросла просто чудесной, зная историю ее детства. Но я не смог полюбить ее. В ней столько негатива, что мои собственные депрессивные состояния лишь обострились рядом с ней. «Яру нужно принимать дозированно», — согласилась Павлина. «Ее пессимизм заразителен». Взял ее руку и погладил хрупкие пальцы. Я переоценил себя, полагая, что могу кого-то спасти. На деле оказалось, спасать нужно меня. «Не думаю, что я тот человек», — начала она, но я оборвал. «Именно тот. Мне достаточно вспомнить твою улыбку, ярче солнца, луны и всех звезд, твой смех, как ты говоришь нечто забавное, и моя жизнь начинает сразу же налаживаться. Ты как самый солнечный день в году, я купаюсь в твоих лучах и хочу греться в них вечно». Она высвободила свою руку и промолвила. «Возможно, то, что ты принял за жизнерадостность, которой тебе не хватает, не есть я настоящая». «Я хочу узнать тебя настоящую». «Не хочешь. Никто бы не захотел. Да я и сама давно не знаю, кто я есть. Давным-давно я создала образ, за которым спряталась. Его все и видят каждый день. Любой образ становится частью жизни, а потом и частью нас. И что бы ты ни прятала за ним, это не может быть больше, чем то, что все видят». Я приподнял стаканчик. Мороженое растаяло. При повторной заморозке будет невкусным. Она взяла стаканчик, поднесла к губам и отпила со словами: «Теперь это коктейль». Я хмыкнул. «Вот видишь». «Что именно?» «Ты никогда не унываешь. В плохом способна видеть хорошее. Простая ширма так не умеет. Это ты, настоящая». «Каждому человеку дается по несколько банок слез на всю жизнь. Мои просто рано закончились». Она посмотрела на телефоне время и прибавила: «И если ты не планируешь набрасываться на меня с поцелуями или чем-то еще, то тебе пора». Я привстал на локте, чтобы видеть ее глаза и понять, шутит она или нет. Она улыбалась. Тогда я сказал: «Я подожду, когда с поцелуями на меня набросишься ты». «Дождешься ли?» Павлина проводила меня до двери, и я предложил: «Вывести твою собаку, чтобы тебе не одеваться». Мое предложение ее поразило. Она даже переспросила: «Ты погуляешь с моей собакой и приведешь назад?» «Ну да». Она постояла в нерешительности, как будто все еще не могла поверить в мое предложение. Наконец кивнула и позвала: «Пупсик!» На трех лапах прискакал пес, она прицепила к ошейнику поводок и передала мне. Я прогулялся с собакой вокруг дома и привел назад. Павлина встретила нас с ведерком, в котором принялась мыть лапки. Когда я сказал «ну пока», она подняла на меня глаза, и в них было столько грусти, что я испугался. «Все нормально?» «Да», — прошептала она. «Спасибо. Увидимся». Я вышел от нее с каким-то тревожным ощущением, гадая, что могло произойти, пока меня не было 10 минут. И чтобы как-то успокоить себя, уже дома я отправил ей смс-ку. «Теперь я просто обязан пригласить тебя на свой идеальный вечер. Завтра?» Она молчала. И я десятки раз успел пожалеть, что позарился на ее выходной. Может, у нее были планы, а тут я. И когда пиликнул телефон, у меня в голове зашумело, а сердце заколотилось так, словно я пробежал по лестнице. Я не сразу взял телефон, но когда решился, шумно выдохнул. Она написала: «О, это любопытно!» И теперь мне нужно было срочно придумать, какой же он, мой идеальный день. Легкотня? Нет. Мы с Серым шли в кино, когда увидела на перекрестке павлину с листовками. Мы подошли поздороваться, и я воскликнула. «Зачем ты здесь стоишь? Родители тебе и так все покупают». Я заметила, что Серый болезненно поморщился. Павлина улыбнулась. «Родители ничего мне не покупают». «Но ты сама говорила». «Я никогда ничего подобного не говорила». «Это говорила ты, Яра», — пробормотал Серега. Я удивленно переводила взгляд с него на павлину. «И что же, ты работаешь и сама себе покупаешь вещи?» «Обычно люди так и поступают», — кивнула павлина. Серый хохотнул. «Только не в фэнтези-вселенной Ярославы». Я обиженно шлепнула его по плечу, а у павлины спросила. «Ну а 3 года назад кто тебе покупал?» «Это имеет значение?» «Ну, конечно!» — возмутилась я. «Мне казалось, что ты беззаботная и...» 3 года назад я тоже подрабатывала там-сям». «Ты никогда не рассказывала!» «Да ты и не спрашивала!» — отмахнулась павлина и попыталась сменить тему. «Вы куда идете?» Серый хотел ответить, но я тронула его руку и воскликнула. «Нет, павлин, когда я говорила нечто вроде «тебе родители все покупают», ты ни разу мне не возразила. А теперь я выгляжу так, словно меня твоя жизнь никогда не интересовала. И ты вся такая святая, а я ужасная». «Ты не ужасная, Яра», — вздохнула павлина. «А я и в самом деле не люблю распространяться о работе и своих делах. Ты не виновата в этом». Я посмотрела со значением на Серого. «Понял?» «Мы в кино», — сказал парень. «У нас сеанс через 5 минут». «Бегите», — кивнула павлина. Серый потянул меня за руку, но я все же спросила то, что меня мучило. «Павлина, ты же с Гришей не мутишь?» «А что?» «Ну, подруги не встречаются с бывшими парнями своих подруг». Серый аж застонал, но я продолжала в упор смотреть на павлину. Подруга нахмурилась. «Это ты мне сейчас, держа за руку Серого, пытаешься сказать, чтобы я не смела встречаться с якобы твоим Гришей?» «А вы встречаетесь?» — уточнила я. Серый пробормотал. «Мы опоздаем». «Но я хотела выяснить с павлиной все до конца. Ну чего молчишь? Вы встречаетесь?» «Нет», — ответила она. Я удовлетворенно кивнула, но рано обрадовалась, потому что павлина прибавила. «Но ничего не могу обещать. Он свободен. Я тоже». «Подруги так не поступают», — бросила я. Павлина помолчала, а потом промолвила. «Можем ими больше не быть». И направилась с листовкой к какой-то женщине, заговорила с ней. Улыбалась и смеялась, точно ничего не произошло. Я стояла в шоке, наблюдая за ней. Серый все-таки утащил меня в торговый комплекс. В кино мы опоздали, и нас не пустили в зал. Мы устроились за столиком в ресторанном дворике. Серый буркнул. «Ни кино, ни подруги, молодец!» Я гневно уставилась на него. «Считаешь, я не права?» «Ты не права. Они явно нравятся друг другу. Чего ты лезешь?» «То есть наша дружба ее вообще никогда не интересовала?» Серый пожал плечами. «А у меня ты чего спрашиваешь? Это же ваша дружба. Сама сделай выводы. Ну, по-моему, кроме павлины с тобой никто и не дружил. Тоже повод задуматься». Я заказала молочный коктейль, а Серый взял газировку и чипсы. Мое настроение было напрочь испорчено. Наш разговор с павлиной о Грише я представляла иначе. Думала, что девичья солидарность для нее что-то дозначит. Я была уверена, что она скажет нечто вроде «без проблем, Яра, парней, что ли, мало?» «Но чего губы надуло?» — усмехнулся Серый. «На 2 стульях усидеть все равно не получится. Уступить 2-й стул подружке — вполне себе дело благородное». Он был прав. Но почему-то мне ужасно не хотелось уступать Гришу именно павлине. Пусть бы он начал встречаться с кем угодно, мне бы дела не было. А с павлиной я его видеть не хотела. «Ей так в жизни повезло!» — вырвалось у меня. «Еще и Гришу ей! Жирно!» «Да где ей повезло?» — недоуменно спросил Серый. «А что, нет? Посмотри на нее! Вся упакована, красивая, модная, купается во внимании парней!» Серый как-то странно умолк, пил лимонад и ел чипсы, а на меня не смотрел. «Ну в чем я не права?» «Яр, твоя зависть тебя ослепляет, и ты не видишь очевидных вещей». «Каких?» «Павлина с раннего детства работает, живет черт знает где. То с бабушкой, а как бабка умерла, то на съеме каком-то мутном, то по друзьям мыкается. Периодически вся в тоналке, с замазанными на лице синяками. Ни с одним парнем отношений построить не может, при всем внимании, которое ей уделяют. Ты совсем ничего вокруг себя не замечаешь, котик». Он так мило назвал меня котиком, что я не сдержала улыбку. Я видела синяки на лице подруги, но она всегда убедительно объясняла их появление. Мне и в голову не приходило сомневаться. В словах Серого, наверное, был смысл, но я не могла взять и просто перестроить свое восприятие. Для меня павлина была счастливицей, той, кем мне хотелось стать хотя бы на часик. И поверить, что у нее в жизни все не так радужно, как я себе рисовала, я не могла. Мы вышли из торгового комплекса. Павлина все еще раздавала листовки, но стояла на другой стороне дороги. У меня при виде нее внутри заныло, как от зубной боли. Но я отвернулась и потянула Серого за собой. Я посчитала. Павлине следует понять, что она обидела меня. Обычно подруга сама шла на примирение. Мне хотелось посмотреть, как она поступит в этот раз. Я категорически запретила себе думать о ней. Мне хотелось наслаждаться нашим Серым свиданием. Мы и так уже из-за павлины пролетели с кино, которое я так мечтала посмотреть. Мы пошли в парк, где кормили белок и стреляли в тире. Серый стрелял, я и ружье в руках держать не умею. Мой парень, похоже, тоже. Он не смог поразить ни одной цели. На это я сказала ему: невозможно быть гением во всем. Он огорчился, но я поцеловала его в щеку и шепнула: стрелять многие парни умеют, а вот решить задачу из высшей математики — увы. На войне листочками с решенными задачами только подтереться можно. На войне такие, как ты, сидят в кабинетах и разрабатывают вооружение, а не стреляют. Умеешь ты сделать комплимент, при этом оскорбив. Мы присели на скамейку у пруда. На улице было прохладно. И Серый взял мои руки в свои, чтобы согреть. Он заглянул мне в глаза и предложил: «Давай прогуляем завтра школу и поедем в отель». Я попыталась вырвать у него свои руки. «Нет!» «Не хочешь школу прогуливать?» — невинно уточнил он. «Ты так шутишь?» «Да, ты же знаешь, я никогда не прогуливаю». Я все еще была напряжена. Намек про отель мне не понравился. И я снова ненароком сравнивала Серого с Гришей, который мне сразу тактично заявил, что о постели, пока мы ученики школы, речи быть не может. Впрочем, он мог со мной близости не хотеть, а хотел с павлиной, поэтому и вел себя так благородно. При воспоминании о них я снова разозлилась, поэтому и Серому высказала: «Знаешь, твои пошлые намеки мне не нравятся. Для них тебе стоит найти другую девушку». «Что, прям так и найти?» — рассмеялся он. «С тобой и стихи читать, и за ручку гулять. А с той другой в отель, да?» «Нет, со мной тогда ничего». Пока он молчал, я уже мысленно с ним рассталась, выплакала все глаза и пожалела о своей резкости, в фантазиях наблюдая, как он гуляет с какой-то другой девушкой. Но он серьезно сказал: «Я пошутил, Яра, проверял тебя. Хотел понять, что ты думаешь про отель?» «Я не собираюсь о нем думать. Я твоего отчества даже не знаю». «Васильевич». «Это ничего не меняет». Ладно, я 2 года ждал, еще подожду. 2 года ты не ждал, а обзывал меня и издевался надо мной. Я еще не простила тебя, кстати. В отель он захотел. Серый рассмеялся. Ты злющая! Я хотела высказать ему, что еще думаю, но он притянул меня к себе и поцеловал, шепнув в губы. Не злись. Он заправил мне волосы за ухо и спросил. А ты пробовала целый день ни о ком плохо не думать? Пробовала, буркнула я. И? А сам как думаешь? Он засмеялся. Попробуй еще. И снова поцеловал меня.